Глава четвертая. Дебют герцога Рейхштадтского. Все с любопытством ждали первого появления герцога в венском светском обществе, и самое искреннее удивление изобразилось на лицах как дам, так и мужчин, когда он появился на пороге гостиной весь в черном, без единого ордена на груди. Его лицо казалось бледнее обыкновенного среди окружающих его сверкающих золотом мундиров. Высокий белый галстук обвивал его шею, а в кружевном жабо тщетно было искать даже малейший бриллиант. Узкий длинный фрак, короткие брюки и шелковые чулки обрисовывали его тонкую стройную фигуру. Без шпаги, ленты и улыбки на лице он казался безмолвным упреком тем, кто так долго не выпускал его в свет, и даже своеобразным протестом. Все присутствующие на балу это хорошо поняли. Те, которые только сочувствовали юному затворнику, теперь глядели на него с почтением, а равнодушные почувствовали какое-то беспокойство. «Какой странный костюм», — вполголоса сказал Меттерних эрцгерцогу Карлу. «Вам не кажется, что ваш внук как будто совершает сегодня государственный переворот?» «Во всяком случае...» «Это не 18-е Брюмера», — отвечал фельдмаршал, стараясь обратить замечание канцлера в шутку, но в глубине сердца опасаясь, чтобы выходка юноши не навлекла на него новых неприятностей. Между тем герцог, сопровождаемый одним из своих адъютантов, капитаном фон Моллем, обратился к хозяину дома. «Я очень благодарен, что вы берете на себя труд быть моим чичероне», «на этом прекрасном празднике». «А я», — отвечал лорд Каули, возвышая голос, быть может, более, чем дозволяло приличие, «осмеливаюсь поблагодарить ваше высочество за то, что вы выбрали мой дом для вашего первого появления в свете». «Мой дед, который решает за меня все вопросы, сделал этот выбор, и я ему за то очень признателен». Затем сын Наполеона направился к группе эрцгерцогинь. Он поздоровался с ними, поцеловал руки, отыскал Меттерниха и, перебросившись с ним несколькими словами, подошел к эрцгерцогу Карлу. «Здравствуйте, дедушка». «Скажи, пожалуйста», — первым делом спросил тот, — «для чего ты надел такой странный костюм? Я не хотел, чтобы мой мундир, даже австрийский, соприкасался с красными мундирами», — просто и искренне отвечал молодой человек. «Ах ты, луарский разбойник!» — с улыбкой восхитился эрцгерцог. Между тем Меттерних замыслил театральный ход, который должен был заставить герцога Рейхштадтского выдать себя или, по крайней мере, подчеркнуть дипломатическое значение своего присутствия на балу. Канцлер сказал два слова лорду Каули, и тот послушно направился к официальному представителю французского короля генералу Бельяру. «Генерал», — сказал Каули, взяв его под руку, — «не хотите ли, чтобы я познакомил вас с молодым герцогом Рейхштадтским?» «Конечно, но...» — начал Бельяр, покраснев. Однако он не успел окончить фразы, как хозяин дома, как бы исполняя долг гостеприимства, подвел его к герцогу. «Ваше высочество», — рекомендовал лорд генерал Бельяр, представляющий в Вене его величество. «Любезный лорд», — перебил его тот, покраснев при этом, — «для меня генерал только старый товарищ по оружию моего отца, и я очень рад». Он взял руку маршала и крепко пожал ее. «Мы», — начал было генерал, но герцог перебил его, — «все равно я вижу в вас столько героя, героического века, и вы всегда останетесь таким в моих глазах. Долго ли вы будете оставаться в Вене?» «Нет, недолго. Скоро сюда прибудет маршал Мезон. Он будет послом Франции». «Какой прекрасный посол Франции! Передайте маршалу от меня, что если я не в состоянии буду посещать его, то все-таки с удовольствием стану видеться у моего дедушки с таким славным представителем французской армии». Я передам маршалу слова вашего высочества. А знаете, генерал, трудно сказать, глядя на вас, что вы сражались под Жемампом». «Как вы знаете об этом, ваше высочество?» — изумился старый наполеоновский воин. «Да, знаю. Знаю еще многое другое. Например, что вы спасли и привели обратно во Францию египетскую армию. Наконец, вы, будучи сподвижником первых побед моего отца, находились и в числе последних его слуг. О, как бы я желал видеть то, что видели вы! Как моя молодость завидует вашим сединам!» В глазах Бельяра все закружилось, в ушах появился глухой шум, и он не заметил даже, как сын Наполеона, пожав ему руку, удалился. На выручку генералу поспешил эрцгерцог Карл, который, взяв его под руку, повел в другой зал. Бельяр же машинально переставлял ноги, бормоча себе под нос: «Какой славный мальчик, какой славный мальчик!» «Что, генерал, мой внук был бы славным государем для вас!» «Ваше высочество, вы хотите прижать меня к стенке, но я бедный солдат, не годящийся в дипломаты. Ну да, признаюсь, если б я знал, что встречу здесь такого принца, то вы явились бы сюда представителем другого государя», — докончил начатую фразу эрцгерцог. «Не бойтесь высказать свои искренние чувства, ведь мы с вами только вдвоем». Тем временем лорд Каули подошел к Меттерниху, собираясь сообщить ему, что выполнил его поручение. Но тот уже знал о его неудаче и встретил недовольным гневным взглядом. «Однако вы сегодня должны помолодеть, ваша светлость», — поспешил отвести удар английский дипломат. «Это отчего же?» «От того, что, как говорят, вы присутствовали некогда при таких же сценах в Тюэльри и Сен-Клу, где отец этого юноши похваливал своих генералов перед безмолвствовавшими дипломатами». «Да мало ли, что я видел», — буркнул канцлер. «Но теперь не время предаваться воспоминаниям, и поверьте, дорогой лорд, что я укорочу память беспокойного юноши». Сидевшая неподалеку от отца Гермина подумала, почему отец так сердится на герцога, ведь он поступил очень хорошо. «Я согласился выполнить этот опыт», — продолжал Меттерних, — «чтобы убедиться, в каком настроении находится наш заложник. Но теперь обещаю вам, что он больше не выйдет из четырех стен своей комнаты». «Я могу сообщить об этом в Лондон?» «Конечно. Я слово свое не меняю». Гермина, бледная, как ее кисейное платье, подумала: «Увы, у отца два сердца». «Благодарю вас, ваша светлость», — сказал лорд Каули и поспешил навстречу императору, который только что вошел в залу. «Папа, разве есть еще заложники?» — спросила Гермина, взяв под руку отца и бросая на него умоляющий взгляд. «Значит, ты нас подслушала, да, есть? И когда они ведут себя неблагоразумно, то что с ними делают?» «Их запирают», — сурово ответил Меттерних дочери и, освободившись от ее руки, удалился. Все это время Полина спокойно ожидала, когда герцог Рейхштадтский подойдет к ней. Она знала, что сердце его принадлежит ей, и немало не сердилась, что он так долго не подходит. Она даже радовалась, что он так ловко и благородно обходит преграды, расставленные ему врагами на каждом шагу. «Я весь день с нетерпением ждал этой минуты», — сказал он, останавливаясь, наконец, перед ней и почтительно кланяясь. «А я занималась тем, что готовила будущее. Франц вам доложил обо всем?» «Да, я готов». «Значит, вы прямо отсюда?» «Я поеду отсюда с моим адъютантом на маскарад к графине Клари». Капитан Моль с удовольствием согласился на эту шалость. «Домино и маски для нас обоих лежат в карете, и в этом черном костюме меня никто не узнает». «Вы уедете отсюда как можно скорее, а главное, один покинете дом графини Клари?» «Конечно, конечно. Откуда я прямо полечу во Францию? Там увижу вас». «Да, и не бойтесь кучера того экипажа, который вас будет ждать у дома графини. Его зовут Карл Греппи. Вы можете ему вполне довериться. Он будет ждать вас у сада графини». «Хорошо. Через час я буду на дороге в Шенбрун, а через два мы будем вне всякой опасности». «Франц поедет с нами, не правда ли?» «Да, но берегитесь Меттерниха. Он не сводит с нас глаз. Он, вероятно, очень недоволен вашим поведением». «А я разве дурно поступил?» «Нет, вас все одобрили. А вы?» «Я узнала в вас того, кого люблю». Он почтительно поклонился княгине по всем светским правилам, и в эту минуту их души слились в одном пламенном взгляде.